остаться вчера. За столб ухватившись, я еле стояла. Ты что-то сказал, мне ответила я. Домой проводи, я слегка перебрала. Ты быстро идешь, за тобой не успеть. Идти не хотят мои пьяные ноги. Я висла на шее, устал ты терпеть. Меня ты нести обломался в итоге. Ты бросил меня, ты бросил меня. Упала я в лужу, забрызгав себя. Ты бросил меня, ты бросил меня, ты мне сказал. А дальше топай сама. Ты бросил меня, ты бросил меня. Я в луже сижу, не пойму нифига. Ты бросил меня, ты бросил меня, ты мне сказал. Пускай шварцнегеры таскают тебя. Но в сердце храня к тебе тайную злобу, домой кое-как доползла я сама. Тебя вспоминая и мать твою тоже. Время летит и за ним не успеть. Теперь об одном я с улыбкой мечтаю. Как ночью суровой ты пьяный идешь, а я вдоль обрыва тебя провожаю. Целую ночь вспоминала, как ты меня бросил в лужу, и с ужасом думала, а вдруг завтра какая-нибудь старушка попросит тебя помочь ей перейти через дорогу, и ты ее тоже бросишь, но на этот раз не в лужу, а под колеса грохочущего гигантского локомотива. А послезавтра ты бросишь родину, а послезавтра ты бросишь окурок. What?